Рождественская витрина. Сегодня день суеты. Дороти напекла 15 дюжин имбирных печений в виде человечков, чтобы на праздники хватило. Бобби спустил с антресолей елочные украшения. А Бетти Рэй и мама Смит маскировали зубочистки под елочки для стола. Около 5:30 пришел док с огромным мятным леденцом-тростью. Щеки его горели от мороза и двух стаканчиков яичного ликера приличной крепости. Перед этим они с Эдом и друзьями, по старой традиции, устроили в парикмахерской небольшой предрождественский мальчишник. И поэтому он был во всех смыслах на подъеме. Через несколько дней домой вернется Анна Ли, а сегодня они идут в город выбирать елку. Он направился в кухню и вручил Дороти сладкую трость. «Хо-хо-хо!» «И тебе хо-хо-хо!» — засмеялась Дороти. После ужина Дороти заставила Бобби надеть кожаную кепку с ушами, и всей семьей, включая Бетти Рэй и Джимми, они пошли на пустырь за церковью. Клуб «Цивитан» натянул вокруг пустыря гирлянду с белыми лампочками и устроил ежегодный елочный базар. Пахло хвоей, и знакомый запах Рождества еще больше воодушевил Дока. Джин Одри пела «Рудольф олень красноносый». Мэрил приладила на стойку навеса маленький радиоприемник. Док ходил по рядам, искал подходящее дерево. Останавливался, встряхивал очередную елку и шел дальше. «Как считаешь, Дороти, большую взять или маленькую?» Бобби попросил: «Давайте большую». «А ты как думаешь, мама Смит?» — спросила Дороти. «Я думаю, раз возвращается Анна Ли, было бы неплохо в этом году разориться на большую». Они шли дальше, рассматривая елки. Некоторые были покрашены в странные цвета. Док услышал, как мама Смит в соседнем ряду говорит с Дороти: «Какой человек в своем уме купит розовую елку?» «Ну, это, наверное, современно. Может, кто-то жаждет перемен в жизни», — предположила Дороти. «По мне, так скорее уродливо, чем современно». Поиски продолжались. Док тщательно обследовал каждую более-менее подходящую елку. Он отвергал недостойных одну за другой, пока не углядел лежавшую на земле голубую ель-великаншу, до сих пор не освобожденную от веревочных пут. Подошел Фред Хейгуд, работник Цивитан, и спросил: «Хотите, развяжу?» Док хотел. Фред перерезал веревку и потряс елку, чтобы распушить. Дерево было около 8 футов высотой, пушистое и ровное. Док сказал: «По-моему, хорошее, а?» Фред выдал мнение эксперта: «Ага, красавица». «Что скажешь, Джимми?» — спросил Док. «Мне нравится», — кивнул Джимми. «Сколько?» — спросил Док. Фред крикнул в сторону навеса: «Мэрил, сколько за голубую ель, которую только что привезли?» Мэрил крикнула в ответ: $1,50, и она ваша». Док сказал: «Пусть ребята доставят ее к нашему крыльцу». Далее все двинулись к универмагу Morgan Brothers посмотреть на украшенные к Рождеству витрины. Когда проходили мимо парикмахерской, несколько человек, включая Джеймса Хутона, мужа Тодд, еще сидели там и помахали им. Из магазинов доносилась музыка. Перри Кома пел «Похоже, очень скоро Рождество», и во всех витринах красовалась красная, белая или зеленая надпись «Веселого Рождества». У Бобби было ощущение, что за одну ночь здесь вырос другой город. Две бутылки, наполненные красной и синей подкрашенной водой, что давным-давно стояли в окне аптеки, вдруг представились ему двумя светящимися елочными украшениями. Сегодня даже бетонная площадка перед кинотеатром, казалось, сверкала серебряными блестками. Перед универмагом уже толпился народ, и дети, и взрослые с восхищением разглядывали инсталляцию «Зимняя сказка», где одновременно двигались сотни механических фигурок. Эльфы с Санта-Клаусом, поезда с игрушечными пассажирами бегали вверх и вниз по Белой горе, исчезали в тоннелях. К вершине горы поднимались лыжники, чтобы скатиться к подножию. Качающие головами северные олени, запряженные лошадьми экипажи, крошечные машинки двигались по миниатюрной деревеньке. Собачки виляли хвостами, фигурки мужчин, женщин и детей катались на коньках по замерзшему пруду из круглого зеркала, а вокруг пруда сверкал снег. Росли зеленые деревья. Целый мир за стеклом. Бобби часами стоял бы, прижавшись к стеклу, если бы ему разрешили. Домой шли снова мимо Цивитан и встретили Норму и Мака Уоррен, выходящих с елочного базара с розовой елкой. «Здравствуйте!» — радостно сказала Норма. «Глядите, что мы купили! Ничего прелестней не видела, а вы?» Мама Смит на миг лишилась дара речи, но Дороти быстро ответила: «Да, прелесть! Мы на нее и сами засмотрелись!» И, в принципе, не соврала. «Попросите, пожалуйста, Анну Ли позвонить мне, как только приедет. Обязательно!» Когда они разошлись в разные стороны, мама Смит заметила: «Дала бы миллион долларов, чтобы увидеть лицо Иды Дженкинс, когда она обнаружит эту прелесть в гостиной Нормы». Вернулись все уставшие и сразу отправились спать. А Бобби всю ночь снилась рождественская витрина. Он катался на коньках по зеркальному пруду, кружился с красивой девочкой в короткой красной юбке и на белых коньках, но во сне она подозрительно напоминала Клодию Альбетту, сидевшую в классе как раз впереди него. За три дня до этого Джимми бродил по универмагу Morgan Brothers в поисках подарков, но выбрать что-то оказалось труднее некуда. Он брал очередную безделушку и тут же клал обратно. Продавщица глядела на это дело и, наконец, не выдержала. «Джимми, давай-ка ты мне скажешь, что ты ищешь», — сказала она. «Вдруг я смогу помочь». «Ну, кому ты выбираешь подарок?» Джимми совсем засмущался, но от помощи не отказался. «Для девушки». «Понятно. Может, красивый шарфик?» «Шарфик всегда кстати. Какие у нее волосы?» «Каштановые», — пробормотал он и поплелся следом за ней к стойке с шарфами.